Глава 8. Посол. У Франции в очах сверкни зорницей, едва о нашем возвестишь прибытье, моих орудий грома не услышат. Иди и протруби о нашем гневе. Шекспир. Король Джон. Если бы лень была способна задержать Дорварда в постели, то шум, поднявшийся в казарме стрелков с первым ударом колокола к заутрене, без сомнения не замедлил бы прогнать от него это искушение. Но дисциплина отцовского замка и монастыря в Абербротике приучила его подниматься с зарей. Он вскочил с постели и стал проворно одеваться под веселые звуки рожков и громкий лязг оружия, возвещавший смену часовых. Одни из них возвращались в казарму с ночных караулов, другие отправлялись на утреннюю смену. Третьи, наконец, и в их числе дядя Квентина, готовились нести службу при особе короля. С восторгом, вполне естественный в его годы, Квентин надел свою новую нарядную форму и блестящее вооружение, а дядя, внимательно и с большим интересом наблюдавший за процедурой его облачения, чтобы удостовериться, что все у него в порядке, не мог скрыть своего удовольствия при виде выгодной перемены в наружности своего племянника. «Если твоя храбрость и верность окажутся под стать твоей внешности, у меня будет самый красивый и самый доблестный оруженосец во всей нашей гвардии, что, конечно, сделает честь семье твоей матери. Иди за мной в аудиенц-залу, да смотри, не отставай от меня ни на шаг». С этими словами Лесли взял огромный, тяжелый, роскошно разукрашенный бердыш и, вручив племяннику такое же оружие, только несколько меньших размеров, спустился с ним во внутренний двор, где его товарищи, назначенные вместе с ним нести караул в покоях короля, уже ждали его, выстроившись в ряд с оружием в руках. За спиной у каждого стрелка стоял его оруженосец, образуя второй ряд. Тут же было несколько доезжачих с прекрасными собаками и красивыми статными конями в поводу, на которых Квентин так засмотрелся, что дядя был вынужден напомнить ему, что эти животные стоят тут совсем не для его удовольствия, а для королевской охоты. Король страстно любил эту забаву. Она была одним из немногих развлечений, которые он себе позволял, даже в ущерб правильному течению государственных дел. Он так строго оберегал дичь в своих лесах, что, как говорили, там можно было с большей безнаказанностью убить человека, чем оленя. По данному сигналу стрелки двинулись вперед под начальством Людовика Меченого, назначенного в этот раз их командиром. И через несколько минут после тщательного выполнения многих формальностей, доказывавших, с какой исключительной точностью относятся стрелки к своим служебным обязанностям, они вошли в аудиенц-залу, где с минуты на минуту ожидали выхода короля. Несмотря на то, что Квентин был здесь новичком и не имел представления о пышности и блеске королевских дворов, то, что он теперь увидел, не оправдало его ожиданий. Были тут, правда, и придворные в роскошных костюмах, и телохранители в блестящих доспехах, и множество слуг, но Дорвард не видел ни старейших государственных сановников, ни самых знатных вельмож королевства, не слышал ни одного из имен, звучавших призывным набатом для рыцарства тех времен. Не было тут ни великих вождей, ни старых заслуженных генералов, составлявших силу Франции, не блестящей, жаждущей славы и подвигов молодежи, составлявшей ее гордость. Подозрительный, замкнутый характер Людовика и его вероломная политика отдалили блестящих царедворцев от его трона, вокруг которого они собирались только в редких официальных случаях, да и то весьма неохотно, с радостью покидая королевский дворец, как звери в басне, приходившие в пещеру ко льву. Несколько человек, присутствовавших здесь, очевидно, в качестве советчиков, были все люди весьма непривлекательной наружности. Правда, у некоторых лица выражали недюжинный ум, но их осанка и манеры показывали, что они попали в среду, для которой не были подготовлены воспитанием. Впрочем, Двое или трое из них показались Дорварду по виду более благородными. А так как на этот раз служебные обязанности Лесли не мешали ему болтать, то Дорварду удалось узнать имена заинтересовавших его лиц. С лордом Кроуфордом, присутствовавшим здесь в полной парадной форме, с серебряным жезлом в руке, Квентин, как и читатель, был уже знаком. Из других, обративших на себя его внимание, самым замечательным был граф Дюнуа, сын знаменитого Дюнуа, который, сражаясь под знаменем Жанны д'Арк, сыграл такую видную роль в освобождении Франции из-под ига англичан. Сын его с честью носил славное имя отца, и, несмотря на свое родство с королевским домом и на давнишнюю любовь к нему дворянства и народа, сумел, благодаря своему честному, прямому и открытому характеру, избежать подозрений даже со стороны недоверчивого Людовика, любившего видеть Дюнуа при себе и иногда даже призывавшего его для совета. Но, отличаясь храбростью, ловко владея оружием и обладая всеми качествами настоящего рыцаря, граф далеко не мог служить образцом красоты. Широкоплечий, коренастый, смуглый и черноволосый, с неразмерно длинными мускулистыми руками, он был слишком малоростом. К тому же у него были кривые ноги, что очень удобно для всадника, но не очень красиво для пешехода. Черты его лица были неправильны до безобразия, но в то же время в нем было столько достоинства и благородства, что с первого взгляда был виден мужественный дворянин и непобедимый воин. Смелая осанка, твердая, свободная поступь, орлиный взгляд и гордое выражение лица, когда он хмурил свои густые брови, искупали его безобразие. На нем был богатый, но не яркий охотничий костюм, так как он часто исполнял при короле обязанности главного ловчего, хотя, насколько нам известно, не занимал официально этой должности. Под руку с Дюнуа, словно нуждаясь в поддержке своего родственника, медленно и задумчиво шел Людовик, герцог Орлеанский, первый принц королевской крови, впоследствии король Людовик XII. Стража отдала ему подобающую честь, а все присутствующие низко поклонились. Людовик относился с ревнивой подозрительностью к этому принцу, который должен был взойти на престол, если бы Людовик умер, не оставив наследника, и принц не смел отлучаться от королевского двора, при котором он не занимал никакой определенной должности и не пользовался ни популярностью, ни почетом. Такое унизительное положение, очень похожее на неволю, не могло не отразиться на характере несчастного принца. А в настоящее время привычная подавленность его усугублялась еще тем, что, как ему было известно, король замышлял против него величайшую несправедливость, какую только может совершить тиран. Он хотел женить его силой на своей младшей дочери, принцессе Жанне, с которой принц с детства был обручен, но принцесса была так безобразна, что настойчивость короля была в данном случае возмутительной жестокостью. Внешность у этого злосчастного принца была самая заурядная, но видно было, что это человек добрый, кроткий и чистосердечный, несмотря на выражение уныния и отчаяния, постоянно омрачавшее его лицо. Квентин заметил, что принц старательно избегал смотреть на королевских стрелков, и даже отвечая поклоном на отданную ему честь, он не поднял глаз, как будто боялся, что этот простой акт вежливости будет истолкован подозрительным королем как желание приобрести себе приверженцев среди его телохранителей. Совершенно иначе держал себя гордый кардинал, напоминавший своим быстрым возвышением и характером Уолсея, если только можно установить подобное сходство при полной противоположности характеров хитрого, осторожного Людовика и пылкого, сумасбродного Генриха VIII английского. Уолси Томас, 1471-1530, кардинал и архиепископ Йоркский. В 1515-1524 годах лорд-канцлер Англии, политический деятель, искусно использовавший свои международные связи для попытки заполучить папский престол. Людовик взял своего служителя из самого низкого слоя общества и поднял его до высокого звания или, по крайней мере, до огромного оклада великого раздатчика милостыни при светских и церковных феодальных дворах Франции, осыпал бенефициями и выхлопотал для него кардинальскую шапку. Бенефиции — земельные владения, пожалованные за службу без права наследования. И хотя Людовик был слишком осторожен, чтобы облечь честолюбивого де Балю той неограниченной властью и доверием, какое Генрих питал к Уолсию, тем не менее этот любимец Людовика имел на него такое влияние, каким не пользовался ни один из признанных его советчиков. Понятно после этого, что кардинал не избежал обычного заблуждения людей, неожиданно поднимающихся из самых низов к полноте власти. Ослепленный быстротой своего возвышения, он сразу уверовал в свою способность вести какие угодно дела, хотя бы даже такие, которые были ему совершенно чужды и непонятны. Высокий, на редкость неуклюжий, он преклонялся и рассыпался в любезностях перед прекрасным полом, что совсем не вязалось ни с его саном, ни с его манерами и фигурой. Какой-то льстец в недобрый час уверил его, что линии его огромных толстых ног, унаследованных им от отца, по одним источникам погонщика мулов из Лиможа, а по другим мельника из Вердена, очень красивы. Кардинал до такой степени проникся этим убеждением, что постоянно приподнимал сбоку свою кардинальскую сутану, чтобы не лишать окружающих удовольствия лицезреть его объемистые ноги. Торжественно проходя по аудиенц-зале в своей пунцовой мантии и роскошной шапке, кардинал беспрестанно останавливался, чтобы взглянуть на вооружение шотландских стрелков, причем делал им замечания самым авторитетным тоном, а иногда даже распекал того или другого из них за то, что он называл отступлением от дисциплины, но в таких выражениях, что опытные воины, хоть и не смели ему возражать, слушали его с видимым презрением и досадой. «Известно ли королю, — спросил Дюнуа кардинала, — что бургундский посол требует немедленной аудиенции?» «Ну как же, — ответил де Балю. А вот, кажется, и сам всеведущий Оливье Леден, который, вероятно, не замедлит передать нам волю короля». Народная ненависть переименовала Оливье Ледена в Оливье Дьявола. Вначале он был цирюльником Людовика, а потом сделался его любимым советником. И правда, не успел он договорить, как из внутренних королевских покоев вышел знаменитый Оливье, любимец Людовика, деливший его расположение с гордым кардиналом, но не имевший с ним ничего общего ни во внешности, ни в манере себя держать. В противоположность высокомерному и напыщенному прелату, Оливье был маленький, худой человек с бледным лицом, в самом простом и скромном черном шелковом камзоле и таких же панталонах и чулках, костюме, который едва ли мог выставить в выгодном свете его заурядную фигуру. Серебряный таз, который он держал в руке, и перекинутые через плечо полотенце указывали на его скромную должность. Лицо его отличалось живостью и проницательностью, однако он старался скрыть это выражение и ходил, скромно опустив глаза, или, вернее, скользил неслышно, как кошка, словно стараясь прокрасться незамеченным. Но если скромность может скрыть добродетель, под этой личиной не укроется тот, кто осыпан королевскими милостями. Да и мог ли пройти незамеченным через приемный зал человек, который, как всем было известно, имел такое огромное влияние на короля, какого добился его знаменитый цирюльник и камердинер? Оливье Леден, или иначе Оливье Негодяй, или еще Оливье Дьявол? Эти прозвища были даны ему за ту чисто дьявольскую хитрость, с какой он помогал королю приводить в исполнение его вероломные замыслы. Озабоченно пошептавшись о чем-то с графом Дюнуа, который тотчас же вышел из залы, Оливье повернулся и направился опять во внутренние покои, причем все почтительно уступали ему дорогу. отвечая на ходу униженными поклонами на эту учтивость, он раза два-три остановился, чтобы наскоро шепнуть несколько слов кое-кому из присутствующих, и этого мимолетного внимания было достаточно, чтобы возбудить тайную зависть остальных царедворцев. Затем, отговариваясь своими обязанностями, он проворно шел дальше, не дожидаясь ответа и делая вид, что не замечает стараний некоторых из придворных обратить на себя его внимание. На этот раз Людовик Лесли оказался в числе счастливцев, удостоившихся беседы Оливье, который сообщил ему в двух словах, что его дело улажено. Вслед за тем явилось и другое подтверждение этого приятного известия. В залу вошел старый знакомый Квентина Тристан Отшельник, великий Приво, главный начальник королевской полиции, и прямо направился туда, где стоял Лесли. Блестящая парадная форма еще резче оттеняла его грубое лицо и зловещее выражение глаз, а приветливый тон, которым он старался говорить с Людовиком Лесли, больше всего напоминал рычание медведя. Однако смысл его речи был дружелюбнее тона, которым она была произнесена. Он очень сожалел о вчерашнем недоразумении, но произошло оно не по его вине, а по вине племянника господина Лесли, который был не в форме и ни словом не заикнулся о том, что служит в королевской гвардии. Это обстоятельство и было причиной ошибки, за которую он, Тристан, просит теперь его извинить. Людовик Лесли дал подобающий ответ, но как только Тристан отошел, сказал племяннику, что теперь они нажили себе смертельного врага в лице этого страшного человека. «Впрочем, мы для него дичь слишком высокого полета», — добавил он. «Солдат, добросовестно исполняющий свой долг, может не бояться даже великого Приво». Нельзя сказать, чтобы Квентин вполне разделял мнение своего дяди. Он видел, какой злобный взгляд Тристан бросил на него, уходя. Это был взгляд медведя, стоящего перед охотником, который его ранил. Надо, впрочем, заметить, что даже при обыкновенных обстоятельствах угрюмый взгляд этого страшного человека способен был каждого привести в трепет. Понятно поэтому, какой ужас и отвращение испытал теперь молодой шотландец, еще ощущавший на своих плечах прикосновение страшных когтей двух неумолимых помощников этого мрачного исполнителя закона. Между тем Оливье, обойдя залу так, как было описано выше, прошел опять во внутренние покои. Вскоре дверь, за которой он скрылся, широко распахнулась, и в залу вошел Людовик. Взгляд Квентина, как и взгляды всех присутствующих, обратился в ту сторону, и он так сильно вздрогнул, что чуть не выронил оружие. Во французском короле он узнал торговца шелком дядю Пьера, своего вчерашнего знакомого. Уже много раз после их встречи в уме его мелькали самые разнообразные догадки о том, кто этот таинственный человек. Но действительность далеко превзошла самые смелые его предположения. Строгий взгляд дяди, недовольного таким нарушением торжественной церемонии, заставил Квентина опомниться. Но каково же было его изумление, когда король, чьи быстрые глаза сейчас же отыскали его, направился прямо к нему, ни на кого не обращая внимания. «Итак, молодой человек, — сказал ему Людовик, — ты, говорят, в первый же день своего прибытия в Турень уже успел набедокурить. Но я прощаю тебя, потому что во всем виноват этот старый дурень-купец, вообразивший, что твою горячую шотландскую кровь нужно с утра подогревать добрым вином. Если мне удастся его разыскать, я примерно накажу его во страстку тем, кто вздумает развращать мою гвардию». «Лесли, — продолжал король, обращаясь к меченому, — твой родственник, славный юноша, только немного горяч. Впрочем, мне по душе такие молодцы, и сегодня я больше, чем когда-либо, готов ценить заслуги моих верных и храбрых стрелков. Прикажи записать год, день, час и минуту рождения твоего племянника и передай записку Оливье. меченый поклонился до земли и сейчас же снова принял неподвижную позу солдата, как бы желая показать этим быстрым движением свою готовность броситься на защиту короля или действовать по первому его слову. Между тем Квентин, придя в себя после первой минуты изумления, принялся внимательно рассматривать короля и очень удивился, заметив, до какой степени его обращение и лицо изменились с их первой встречи. Правда, в одежде его не произошло почти никакой перемены. Людовик всегда презирал щегольство, и теперь на нем был довольно поношенный темно-синий охотничий костюм, лишь немногим получше его вчерашнего камзола. На груди висели крупные четки черного дерева, присланные ему турецким султаном со свидетельством, что они принадлежали одному пустыннику с горы Ливан, известному своей святостью. На голове вместо вчерашней шапки с одним образком была шляпа, усаженная кругом простыми оловянными образками многих святых. Но глаза его, выражавшие, как казалось вчера Дорварду, только алчность и жажду наживы, сегодня блестели гордо и проницательно, как взгляд могущественного и мудрого властелина, а резкие морщины на лбу, которые вчера он приписывал действию многих лиц, наполненных мелкими торговыми расчетами, сегодня казались ему бороздами, проведенными мыслью, следами глубоких размышлений о судьбах народов. Вслед за королем в залу вошли принцесса с дамами своей свиты. Старшая, вышедшая впоследствии замуж за Пьера де Бурбона и известная в истории Франции под именем мадам де Боже, имеет мало отношения к нашему рассказу. Она была высокого роста и довольно красива, обладала даром слова и унаследовала тонкий ум от отца, питавшего к ней большое доверие и любившего его, насколько он был способен любить. Младшая, несчастная Жанна, нареченная невеста герцога Орлеанского, робко шла рядом с сестрой. Она совершенно не имела тех внешних преимуществ, которыми обыкновенно так дорожат и которым так завидуют женщины. Болезненная с виду, она была худа, бледна и кривобока. У нее была такая неровная походка, что она казалась хромой. Прекрасные зубы, выразительный нежный и грустный взгляд и густые русые волосы были единственными привлекательными качествами, о которых сама лесть едва ли осмелилась бы сказать, что они искупают ее безобразие. Чтобы закончить портрет, можно добавить, что небрежность туалета и робость манер принцессы доказывали, что она мучительно сознает всю свою непривлекательность и даже не делает ни малейшей попытки исправить при помощи искусства то, в чем отказала ей природа, или испробовать силу других чар. Король, не любивший младшую дочь, подошел к ней, как только она вошла. «А, дочь моя, презирающая свет! Куда это ты так нарядилась? На охоту или в монастырь? Отвечай!» «Куда прикажете, государь?» — еле слышно ответила принцесса. «Я знаю, Жанна, тебе хотелось бы уверить нас, что твое заветное желание покинуть двор и отказаться от света и мирской суеты. Но неужели ты можешь думать, что мы, старший сын святой церкви, стали бы оспаривать у Господа нашу дочь? Сохрани нас, Пресвятая Дева и Святой Мартин, чтобы мы отказались принести такую жертву, если бы она была достойна алтаря, или если бы действительно таково было твое призвание». Сказав это, король набожно перекрестился и умолк, шепча молитву. В эту минуту Квентину показалось, что он очень похож на хитрого вассала, старающегося умолить достоинство вещи, которую он хочет сохранить для себя, и оправдывается перед своим господином в том, что он не предложил этой вещи ему. «Неужели он осмеливается лицемерить с самим небом?» — подумал Дорвард. «Обманывать Бога и святых, как он обманывает людей, которые не могут проникнуть в его душу?» Между тем Людовик продолжал. «Нет, любезная дочь, мне и еще кому-то лучше известны твои настоящие мысли. Не правда ли, герцог? Подойдите, любезный наш брат, и предложите руку этой преданной весталке, чтобы помочь ей сесть на коня? Герцог Орлеанский вздрогнул при этих словах и поспешил исполнить приказание короля, но сделал это так неловко и с таким смущением, что король не преминул ему заметить: «Потише, потише, любезный брат, умерьте свой пыл, усмотрите, что вы делаете». К каким сумасбродствам приводит иногда влюбленных их торопливость? Вы чуть было не спутали руку Анны с рукой ее сестры. Не прикажете ли мне самому подать вам руку Жанны? Бедный принц поднял глаза и содрогнулся, как ребенок, которого заставляют дотронуться до предмета, внушающего ему инстинктивное отвращение. Однако, сделав над собой усилие, он взял безвольно опущенную руку принцессы. Когда эта молодая пара стояла, потупившись, причем трепещущая рука жениха еле касалась холодных влажных пальцев невесты, трудно было решить, кто из двоих несчастнее, герцог ли, чувствовавший себя связанным неразрывными узами с той, к кому он питал лишь отвращение, или бедняжка-принцесса, вполне сознававшая, какое чувство она внушает тому, чью любовь она охотно купила бы ценой собственной жизни. «А теперь на коней, господа», — сказал король. «Мы сами будем сопровождать нашу дочь де Боже, и да благословит Бог и святой Губерт нашу сегодняшнюю охоту». «Боюсь, что мне придется вас задержать, государь», — сказал вернувшийся тем временем граф Дюнуа. «Бургундский посол ждет у ворот. Он требует немедленной аудиенции». «Требует?» — переспросил король. «Но разве ты не сказал ему, как я передал тебе через Оливье, что сегодня я принять его не могу, а завтра праздник святого Мартина, который мы с помощью Божьей не желаем осквернять земными помыслами? Послезавтра же мы отправляемся в Амбуаз, но, возвратившись оттуда, примем его, как только нам позволят другие неотложные дела». «Я все сказал ему, государь», — ответил Дюнуа. «Но он все твердит: черт возьми, друг мой, что у тебя застряло в горле? Видно, слова этого бургундца трудно проглотить». «Если бы меня не удерживали мой долг, приказание вашего величества и неприкосновенность личности посла, я бы заставил его самого проглотить эти слова, государь. Клянусь Орлеанской девой, я бы охотнее заставил его проглотить их, чем передавать вашему величеству». «Но, боже мой, Дюнуа, как странно, что ты сам всегда такой горячий, так строг к тому же недостатку нашего взбалмошного и пылкого брата Карла Бургундского», — сказал король. «А я, право, друг мой, так же мало обращаю внимания на его дерзких послов, как башни этого замка на северо-восточный ветер, который дует из Фландрии и принес нам этого нежданного гостя». «Так знаете же, государь», — ответил Дюнуа, — «граф де Крефкер ждет у ворот с трубачами и со всей своей свитой. Он объявил, что если ваше величество откажет ему в аудиенции, он будет ждать хоть до полуночи, ибо его господин приказал ему требовать немедленного свидания с французским королем, и дело его не терпит ни малейшего отлагательства. Он сказал, что добьется своего и переговорит с вашим величеством в любой час, как только вы выйдете из замка, и куда бы вы ни шли, государь, по делам, на прогулку или на молитву, и что ничто, кроме грубой силы, не заставит его изменить свое решение». «Он дурак», — сказал невозмутимо король. «Неужели этот взбалмошный фламандец воображает, что разумному человеку трудно просидеть спокойно 24 часа в стенах своего замка, когда у него на руках дела целого государства? Сумасбродные головы! Они, кажется, думают, что все люди скроены по их образцу, и каждый человек только тогда и счастлив, когда сидит в седле. Прикажите-ка убрать и накормить собак, друг Дюнуа. Вместо охоты мы сегодня назначим совет». «Государь», — возразил Дюнуа, — «этим вы не отделаетесь от Крефкера. Он говорит, что если вы не дадите ему аудиенции, то по приказу своего господина он прибьет перчатку к ограде вашего замка в знак того, что герцог отказывается от верности Франции и немедленно объявляет ей войну». — Вот как, — сказал Людовик, не меняя тона, но его косматые брови так нахмурились, что на минуту почти совсем закрыли черные пронзительные глаза. — И так говорит с нами наш старинный вассал. Так обращается к нам наш любезный брат. — Ну что же, Дюноа, придется нам развернуть наше боевое знамя и кликнуть «Дени Монжуа». «Дени Монжуа» — боевой клич французов, буквально «С нами святой Денис, радость наша». «В добрый час, государь, слава Богу!» — воскликнул воинственный Дюноа. А королевские стрелки, не в силах обуздать охватившую их радость, зашевелились на своих постах так, что по залу пронесся негромкий, но отчетливый звон оружия.